Коляски были поданы. В закрытую карету сели молодые с отцом, в открытую — Сандра и лорд Мильдрей, следом за ними двинулись еще два пустых экипажа. Церковь была залита огнями, пастор ждал молодых у входа, а обе дочери и мать усыпали путь молодым цветами. Орган приветствовал их. Вскоре в церковь стали проникать зеваки, привлекаемые молвой о необычайной красоте новобрачных. Наль ничего не видела. Музыка потрясла ее до слез. Она крепко сжала руку мужа, точно прося у него поддержки. Николай слегка наклонился к ней, и такая сила была в его глазах, таким огнем уверенности и любви дохнула на нее от его бледного, вдохновенного лица, что волнение ее утихло, слезы высохли, и улыбка блеснула на полудетском прелестном лице. Окончился обряд венчания. Расписались в церковной книге и подождали несколько минут, давая пастору время переодеться. Выйдя из церкви, флорентиец разместил всех по каретам, а сам снова сел с молодыми. Все отправились к нотариусу. Крупное пожертвование церковному причту и бедным прихожанам вызвало немало радостных толков среди оставшейся на паперти толпы. Тем временем, выполнив все официально необходимые акты ввода во владение новым имуществом, приняв поздравления и восторги служащих конторы, молодые и прочий свадебный кортеж направились к дому лорда Бенедикта. А дядя, войдя в дом, с ужасом спросила Наль. Николай тоже было всполошился, но флорентиец тихо сказал им обоим. У него снова был приступ малярии. Завтра мы его отправим с копиями документов и так ярко расскажем ему о пышном венчании, что он представить себе все так, будто и сам там был. Сейчас думай, Наль, только о гостях и учись быть обворожительной хозяйкой. Ты не находишь, что это немного трудно, отец? Нет, дочь моя, имея такого мужа, можно и не то победить. Николай повел свою жену в большой зал, которого Наль еще не видела, а флорентиец, предложив руку пасторше, пригласил гостей следовать за молодыми. В зале было приготовлено шампанское. Николай шепнул Наль, чтобы она не пила, а только чокалась со всеми поздравляющими и подносила бокал к губам, делая вид, что пьет. Поздравив молодых, прошли в столовую. Место хозяина занял флорентиец. По правую руку сели молодые, рядом с ними Сандра и Дженни, по левую руку Алиса и лорд Мильдрей, а рядом с ними пасторская чета. Обед проходил оживленно. Сандра, Николай, пастор и Дженни говорили о последних достижениях науки. Пасторша и лорд Мильдрей оказались любителями живописи и театра. Только Алиса и Наль молча смотрели друг на друга. — Что вы так смотрите на меня, графиня? Я вижу в ваших глазах такое сострадание и сочувствие. Точно вы читаете что-то печальное в моей душе? — сказала, наконец, Алиса, ласково улыбаясь Наль. — Я очень бы хотела стать для вас не графиней, а просто Наль. И в вашем сердце, кроме ангельской доброты, я ничего не читаю. Но мне думается, что вы не так счастливы, как кажется. Флорентиец посмотрел на молодых женщин и сказал, «Зачем загадывать, что будет завтра? Ты, Наль, стараешься угадать будущее Алисы, а жить надо только радостным сегодня. Разве у вас есть печаль, Алиса, как утверждает моя бедовая дочь?» «Нет, лорд Бенедикт, все, что я люблю, живет радостно рядом со мною, а если и есть у меня печаль, то она непоправима, она врезана в мою жизнь». Поэтому ее и нельзя считать печалью, это просто одно из неизбежных слагаемых моей жизни. Вы, Алиса, решили это слагаемое принять безропотно? Может быть, я и не права, лорд Бенедикт, но что, например, толку бороться со смертью? От нее не уйти, так и с тем неизбежным, что живет в человеке. Какой же смысл с ним бороться, если оно составляет самый остов жизни и не может быть выброшена, как рак или порок сердца, иначе, чем со смертью. Надо принять жизнь такой, какая она есть, в какую я пришла, если изменить ничего невозможно. Какое бы количество горечи ни было в жизни, все же это жизнь моих любимых, а без них жизнь цены не имеет для меня. Все количества сил природы, Алиса, переходят в качество. Это неотвратимый закон мира, в котором мы живем. Если сегодня одно качество в сердце человека дошло до определенного предела, то завтра оно, это качество, заливавшее вчера только одно сердце, может разлиться озером, а, быть может, и морем, вокруг него захватывая в себя все встречное. Так бывает и со злыми, и с добрыми качествами. Если сегодня любовь твоя однобока, и ты способен понимать счастье только в любви к своим, то завтра, по тем или иным причинам, сознание твое может расшириться, и ты охватишь своей любовью чужих. Двигаясь все дальше по пути совершенствования и знания, человек осознает, что нет вообще чужих и своих, что везде и всюду такие же люди, как и он сам. Этот человек смог продвинуться дальше и выше, другой сильно отстал и не способен выйти пока из стадии двуногого животного, а третий смог шагнуть вперед так далеко, что для того, чтобы на него взглянуть, нужно зажмуриться. Никогда не приходилось мне слышать евангельские истины, изложенные так легко и просто, лорд Бенедикт. У меня в душе словно бы посветлело, — засмеялась Алиса, радостно, неотрывно глядя на флорентийца. — Возьмите, пожалуйста, это мороженое и оцените, какой художник мой повар. Каждому он положил на блюдце шарики семи цветов. Вы видите здесь все цвета мудрости, как их понимала древность. Вот белый цвет силы, вот синий — самообладание, знание, а вот зеленый цвет — обаяние, такта, приспособление, вот золотисто-желтый цвет гармонии и искусств, а оранжево-дымчатый — цвет науки, техники и медицины, красный — цвет любви и, наконец, фиолетовый — цвет религиозной и обрядовой мудрости, а также науки и механики движения жизни Вселенной. Попробуйте найти в себе какое-либо из этих качеств в чистом виде. Это невозможно. Все они без исключения живут в каждом человеке, но, будучи основным светом жизненного пути, засорены эгоизмом, ревностью, завистью и страхом. Качества и свойства – божественные, какими их в зародыше принес на землю человек, он замутил страстями. И задача культурного человека — очистить свои страсти, сделать их не только радостью и миром сердца, но атмосферой своего труда в простом дне, во всей своей жизни. Тогда единение с теми, кого встречаешь, становится красотой, бодрой помощью и энергией, той энергией, что пробуждает к творчеству всех трудящихся с тобою рядом.